Отрасль плодоносного дерева. Открываем книгу Бытие, 49 главу, с 22 стиха по 26. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но твердо остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Яковлева. Оттуда пастыри твердыни Израилева. От Бога Отца твоего, который да поможет тебе, и от Всемогущего, который да благословит тебя благословением небесным и свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцеви утробы, благословением Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Вы обратили внимание, какая особая судьба у Иосифа, но какое у него особое и духовное поступь в жизни. А кому вы в Ветхом Завете найдете, ну, может, только после Авраама, вот такое множество еще благословений и такое разнообразие и обилие их? Конечно, хочется заинтересоваться, в чем секрет его жизни и хождения. А тем не менее, видите, первая характеристика. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Опять, ну как, вот эта строчка пробуждает интерес. При таком обилии благословений, при такой победной жизни, Писание называет его отраслью плодоносного дерева. Какого дерева? Сразу вот читаешь, Господи, а что же это за дерево? Здесь не указывается, какое дерево. И если бы я вас спросил, какое бы вы самое подходящее к жизни Иосифа благословение, его сюда бы приобщили дерево, ну, что бы вам пришло на память? Ну, пальма, да, или кедры ливанские. Что вам еще бы вспомнилось с Писания? Наверное, вспомнили бы Псалом 91. Да и дети бы нам, наверное, кто любит Библию, нам бы прочитал Псалом 91, с 13 по 16 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденный в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовитые, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Ну, как будто хочется взять вот это, стих сюда, присоединить. Если отрасль плодоносного дерева, и Иосиф убегал от греха, был праведником, то, наверное, это пальма или кедр ливанский. Вроде хочется его сюда. Это от них он так рос. Тем не менее, когда немножко глубже, еще глубже вникаем в Писание, все же таки Священное Писание дает предпочтение маслине. И вот даже если в прообразах праведников или плодоношения, или, скажем, исполнения Духом Святым, то здесь остальные деревья конкуренции не выдерживают. Тут маслина выходит вперед, занимает свое место, и остальные деревья вы отойдите на второй план. Чем характеризуется вот это дерево, как само дерево? Его характерная черта – оно вечно зеленое. Слово «вечно зеленое» понятно? Ель, туя, можжевельник. У нее нет пожелтения, отпадания листьев, появления новых. Она всегда зеленеет круглый год. Вторая характерная черта – она всегда плодоносна. Ну, вот, наверное, и на Украине, и в Молдавии бывает урожайный год на яблоки, груши, сливы, черешни, персики, а бывает не урожайный, там что-то маленькое такое, чуть-чуть, а бывает сильный урожай. У маслины такого не бывает, урожайный, неурожайный год. Она всегда дает одинаковый, стабильный, обильный урожай. Это ее характеристика как дерево. Дальше она долговечна. Ну как долговечна? Наши, которые ездят на заработки в Израиль, рассказывают, что долговечна. И не в том смысле, чтобы ехали тоже. О том смысле, что просто они, говорят, своими глазами видели, есть маслины, которые знают время еще Иисуса Христа, например, 2000 лет. А есть деревья, которые еще раньше были. То есть какая-то маслина могла бы рассказать даже нам за пророка какого-то. И что интересно, она растет, от того, что растет, становится еще крепче ее древесина. Такая крутая, вязкая, ее не согнуть, не поломать не так легко. Ну вот как граб, например, какое дерево такое вот, как крученое. Но она не гниет изнутри, не стареет, не ветшает. Она просто чуть-чуть увеличивается в размерах, становится выше, крепче, а не берет ее время. То есть практически получается, сколько людей на земле, столько она может расти, и ничего ее не берет. Не приходит ее время, чтобы подгнить там или украинский подтрухнуть с утра и все рассыпалось. Такого у нее не бывает. Ну и еще одна характерная черта для нас с вами, которая имеет значение, у нее самый высокий процент масла. Из всех масличных культур, которые вы можете вспомнить, все-таки самый высокий процент, когда оливки маслины выжмут, потом вот эта вся мезга оседает, сверху сливает чистое масло, и вот продают оливковое масло. Так самый больший процент это у маслины. Ну, скажем, вот эти четыре короткие характеристики уже нам дают понимание, почему Бог любит это дерево. Уже так немножко подумать над каждой характеристикой, и вот что-то уже можно сказать. Потому что таких характеристик больше ни у каких других деревьев нету. Это только у маслины. И еще откроем с вами третью книгу Царств, 6 глава, чтобы убедить вас, что это дерево имеет преимущество у Господа. Третья книга Царств, 6 глава. Прочитаем стих 23 и 31. «И сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева». Слово «Давир» понятно? Святой и святых. В этой же главе и толкование есть. Значит, вот над ковчегом откровения, который тоже был с дерева, обложен золото, так немножко по-разному рисует два херувима с распростертыми крыльями. То в святом святых, над этим самым сокровенным местом Божиим, где открывался Бог и говорил, вот этих херувимов только из масличного дерева. Больше ни с какого другого. И стих 31. Для входа в Давир сделал двери тоже только из масличного дерева. А уже дальше вход в храм можно из кипариса. Где-то там другое дерево применять. А вот где самое-самое сердце святыни, там только из масличного. Понимаете, вот эти стихи нас наводят на мысль, что опять-таки у Господа вот это дерево на особом счету. Что говорит Священное Писание о зелени? Псалом 51, 10. Красивый такой стих. «А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповая на милость Божию во веки веков». Прямо хочется выучить наизусть такой стих. Так легко читается и приятно очень. «А я, как зеленеющая маслина в доме Божием». Это Псалом 51, 10 стих. Значит, это тоже прообраз праведника, который хотел бы быть таким, зеленеющей маслиной в доме Божием. Тоже наводит нас с вами на многие размышления. Теперь плоды ее. Иеремия, 11 глава, 16 стиха. «Зеленеющую маслиною, красующейся приятными плодами, именовал тебя Господь». И начало 17 стиха. «Господь Саваоф, который насадил тебя». Значит, зеленеющая маслина, красующаяся приятными плодами. Вот так хочет Господь нас с вами каждого наименовать. Еще написано «Господь Саваоф, который насадил тебя». Хочет нас с вами насадить, как маслины, чтобы мы зеленели в Доме Божьем и чтобы красовались приятными плодами. И вот так потихоньку мы соединяемся, что на Господе действительно хочется быть праведником маслиною. И зеленеть, и приятные плоды, и чтобы в Доме Божьем, и к святому святых, чтобы была честь и доступ. Вот такие вот приходят мысли, когда мы с вами прочитаем вот эти стихи. Значит, вот это начало, первая характеристика вот этого дерева, которое мы с вами будем рассуждать. Но знаете, я думаю, что больше всего все-таки нас должен заинтересовать корень. Вот и ветви зеленеющие, и плоды прекрасные. А никто не вспомнит, есть ли в Писании где-нибудь насчет корня маслины. Послание к Римлянам, 11 глава, с 16 стиха по 24. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». Вот что нас интересует прежде всего. Почему прежде всего? Потому что, смотрите, ветви даже отломились, но еще не беда. Корень чтобы остался. И если корень остался... Вы тут не обращали внимания на 17 стих? Кто занимается сельским хозяйством, садоводством? Что к чему прививает? Плодоносящее к дикому или дикое к плодоносящему? С плодоносящего берут лозок и, конечно, в дикое. А здесь обратили внимание, а ты дикая маслина, тебя привязали к корню, и корень тебя переменил. Тебя дикую маслину сделал привитой, плодоносной. Обратили внимание, что у Господа вообще в Писании все наоборот, не так, как в мире. Уже обратили внимание? Когда читаете за якорь надежды, то якорь надежды куда бросает? Вниз. А Писание куда его бросает? Говорит, на небо вверх, там ваша надежда. То есть у Господа не так, как в этом мире, как привычно у людей в мирском устройстве. Значит, смотрите, дикая маслина тоже. Взяли нас, дикую маслину, и привили корню. И мы стали общником корня и сока. То не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Вот почему у нас с вами особый интерес к корню. Что же это за корень, который меняет нас и держит нас? Вот в чем весь секрет. То есть самое главное, напрашивается такой вывод, Господи, мне бы только на корне Твоем удержаться, а все остальное уже Ты совершишь во мне. Понимаете, какая напрашивается вот здесь мысль? Мне бы только верой держаться на Тебе, на корне, а перемену внутри и плодоношение будешь Ты делать. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились, не верим, а Ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Значит, вот это то место из Писания, которое нам открывает силу корня, его секрет жизнедающей силы, переменяющей силы. И смотрите, что ветви даже отламываются, но главный корень остался. Если помните в связи с жизнью или служением Господа нашего Иисуса Христа, то вспоминается вам корень этот, корень Давидов. Вспоминать корень Иессею, корень Давидов. Так вот теперь давайте потихонечку уже связывать вот это дерево праведников. Уже увидели, что да, действительно, это дерево и праведник, оно почти одно. А теперь давайте немножко корень, вот суть этого корня. Книга пророка Исаии, 53 глава, 2 стих. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». Представьте себе такую картину. Где-нибудь вам приходилось бывать в пустынных степях или в пустынных местах, где все выгорело, ничего не растет. Ну, бывает, сейчас такие места, или химии зальют, или еще что-нибудь. И вдруг среди этой растресканной земли появился маленький росток, отпрыск из сухой земли. И кто-то скажет, ну, велико событие. Да и проживет ли он? И не правда ли мы не все не соберемся смотреть на этот маленький росточек, если ему 1.5 сантиметра? А на что там смотреть? Ну, так и написано, нет ни вида, ни величия. Действительно, что там обратить внимание? Вот если бы дерево там поднялось, ага, ну, зацвело красиво, пойдем посмотрим. Или плоды вкусные, конечно же, пойдем. А тут появился росток. Но понимаете, мы, если с вами научены Писанием, нас не должен смущать там, большой росток или малый, в какой он земле. Что нас с вами должно интересовать? Мы, люди библейские, нам важно, а с какого он корня? И тогда я вам скажу, пойду смотреть или не пойду. Потому что если из корня праведности, из корня Божия, вот этого корня Христова, корня спасения, обязательно пойду посмотреть. Что-то там увижу. И вот первый взгляд, нет ни вида, ни величия. Но тут мы сделаем себе такую пометочку, да главное, то не во внешнем виде, не в внешнем величии. Нас не внешне интересует. Нас интересует внутреннее. Нас интересует корень какой, то есть начало какое, источник какой. Вот это нас должно с вами интересовать прежде всего. Исаия 4 глава, 2 по 4 стих, немножко нам с вами открывает сущность этого корня, если так подойти и присмотреться к нему. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израилева. Тогда оставшиеся на сегодня уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписаны в книгу для жизни в Иерусалиме. Когда Господь моет скверну дочерей Сиона, очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня. Вот вам и простой росточек. А смотрите, сколько в нем открывается значительного. Явится в чести, красоте и чести, в величии и в славе, будет именовать святых, очистит их, омоет их. Вы представляете духовную ценность вот этого росточка, на который там смотреть не на что. И ни вида, ни величия. Даже наклониться надо, чтобы посмотреть. Ну что там проткнуло в сухой земле? А смотрите, какая открывается ее будущность, какая открывается ее великая и богатая внутренняя сущность. Вот какими мы с вами должны быть людьми верующими. Как бы хотелось, чтобы мы с вами, ну, научили наших детей, уже который год в лагере, уже не знаю, наверное, 10-й, присматриваюсь за ними целыми днями, месяцами. Надо спеть. Они споют от всей души и смотрят, что мы скажем. Я молчу. В стихотворении кто-то есть, диктор способный, выйдет, как отчеканит, что мы скажем. И вот они все время нам хотят прошуметь листьями, знаете. И чтобы мы уже сказали, да, вот это да, вот если так зеленеете всю жизнь, то это уже хорошо. Но все время хочется сказать, хорошо, так и продолжайте, но давайте до плодов дойдем, до плодов святости, верности. А потом, когда станете подростками молодежи, давайте заниматься корнем. Там уже показывать нечего, там шелестеть, шуметь нечем. Там все тихо, молча и сокровенно. Понимаете, вот как бы хотелось, чтобы... Но мы с вами не вывели подростков вот на этот шум листьев. Так и вывели их, так научили, в подростки передали молодежь. Вот посмотрите, как они шумят, как зеленеют, порадуйтесь. Кто-то радуется, но все ж таки не забудьте, Священное Писание направляет взгляд на внутреннюю сущность корня. Вот там, если есть вот это примерно такое богатство, вот как вот мы с вами сейчас прочитали, приоткрывается у тебя изнутри. Да, вот теперь будем тихо радоваться, со слезами даже будем Бога благодарить. Слава Господу! Труд не напрасен. Тоже книга пророка Исаии, 11 глава, с 1 по 5 стих. Тоже открывается суть вот этого маленького росточка, то с этого корня. «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня его». Обратили внимание, два раза от корня. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина». Обратили внимание, как потихоньку открывается еще корень. От какого корня? Вот два раза подчеркнуто «от корня». И эти потихоньку открываются, Господи, это же что за произрастение? Кто его может уразуметь, кто оценить, понять и принять его? Смотрите, как открывается, открывает вот взгляды пророческие, открывали вот эту его суть. Давайте еще откроем места Иеремии, 23 глава, 5 стих. Как видел пророк Иеремия? Вот тут суть этого маленького росточка. «Вот наступают дни, говорит Господь, восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Оказывается, это царский росточек. И Иеремия еще 33 глава, 15 стих. Это уже взгляд другого пророка Иеремии. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». И еще книга пророка Захарии, 6 глава, 12 стих. Еще один пророк видел этот росток, на который не хотели идти смотреть, потому что нет ни на что смотреть, нет ни вида, ни величия. Пророки видели суть корня. Захария, 6 глава, 13 стих. «И скажет ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Ну вот достаточно. Значит, обратили внимание, наверное, было в то время, ну, много верующих народ. Был целый народ израильский, народ иудейский. Уже в каком состоянии мы с вами вспоминали. Но казалось, когда этот росток показался с земли, то, наверное, должны были все бегом побежать. Оказывается, только некоторые люди, пророки, праведники, они только поняли цену вот этого произвращения. Почему поняли, братья и сестры? Потому что знали, с чем связан корень, от которого он произрастает. Понимаете, какой получается вывод? Знали корень, от которого он произрастает. Значит, продолжим дальше. Книга Откровения, 5 глава, 5 стих. И тут же запишите Откровение 22:16 рядышком. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять семь печатей ее». И 22 глава Откровения, 16 стих, тоже об этом говорит, немножко по-другому. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Давайте разберемся с корнем Давида. Не можем так думать, что Христос вырос от Давида. Наверное, Давид держался на корне Христову. Так правильнее думать. Потому что немощный человек, конечно, только на корне Христова может держаться. Поэтому здесь Господь рассказывает, что я был корнем Давиду. Я был корнем Давиду. Давайте вместе с вами попробуем вывести. Почему Господь сказал «я корень Давида»? Почему не сказал «я корень пророка Исаии»? Или еще какого-нибудь праведника, корень Еноха, скажем, или Авраама. Почему корень Давида? Тут надо немножко провести работу. Я, знаете, сделал какую работу? Взял Ветхий Завет и выписал все стихи из всего Ветхого Завета, которые говорят об Иисусе Христе, начиная с книги Бытие и кончая книгой пророка Малахии. Я набрал около 250 стихов, которые пророчествуют, почти прямо об Иисусе Христе, или в каких прообразах. Начиная с какого стиха? Какой он вспоминается? «Семя жены, Ева, жизнь», и пошло вот оттуда начинаем. А потом решил выбирать, кто же сколько, количество стихов, какой пророк, какой царь писал об Иисусе Христе. Сразу выделился Давид. Давид написал около 120 стихов пророчества об Иисусе Христе. И все 250 Ветхого Завета. Теперь проясняется, почему корень Давидов. Кто был корень Давидов? Давиду, кто был корень жизни его? Христос. Христос. Вот открываем Псалом 21, читаешь, как будто он стоит на горе Голгофе. Так, помните, пронзили руки мои, ноги мои, делят одежды мои, делают из меня зрелище. Это Псалом 21. Давид пишет, как он так сердцем прильпнул к корню, как так приблизился, прилип, и понял, что здесь все. Больше ничего на этой земле искать не надо. Вот здесь в нем все. Значит, пометьте себе Псалом 21 и другие псалмы, где есть и 2, и 3, и 5 стихов. Значит, корнем жизни Давида, корнем его праведности, корнем или секретом, почему он стал мужем по сердцу Божию, потому что он, вся его жизнь, сердце было в корне в Иисусе Христе. Не за его личную праведность, а за то, что он любил этот корень. Зато Бог ее назвал, вот это муж по сердцу моему. Понимаете, немножко, вы немножко сдвигаетесь из моральной стороны, из душевной стороны, из плотских подвигов. Вы копаете немножко глубже в корень. Почему Бог назвал муж по сердцу Божию? Потому что этот муж из всех ветхозаветных праведников больше всех любил Иисуса Христа. Потому Бог и сказал, что вот этот муж, да, это по моему сердцу. Если бы все в Ветхом Завете так любили Иисуса Христа, все были бы по моему сердцу. Понимаете, корень надо искать. Не по ветвям и не по плодам даже судить. А старайтесь всегда найти корень. Ведь были же у Давида и падения? Или не было? Были, да еще такие. Но потому что любил Иисуса Христа. Вот его заслуга. Получается, уже не его. Получается, уже как бы не его заслуга. А смотрите, вот в его доме жил сын Соломон. Но если отец так любил Иисуса Христа, то, наверное, же об этом и разговор был, все чайные сердца, все какие-то беседы сокровенные. Ну, о ком? Ну, о Христе, о ком еще? Псалмы в храме пусть поют. А смотрите, Соломон, сколько написал стихов об Иисусе Христе в своих псалмах? Что-то нигде не вспоминается, да? Что-то там вроде так если с натяжкой, вроде там что-то находим. Еврейские раввины запрещают братьям-проповедникам до 40 лет проповедовать на книгу «Песни песней». Поэтому и вы, если еще 40 не исполнилось, оставьте ее в сторону. Вы же неправильно растолкуете. Не находим мы, чтобы Соломон, ну так же вот вслед за отцом, ну пусть бы было чуть меньше стихов или как, ну хоть как-то, чтобы отразилось любого отца, хоть как в зеркале через него, ну что-то, ну почти никак. Почти никак, вы понимаете? И вот что значит быть рядышком с этим корнем? Ну просто не полюбить и не принять его. Условия для Соломона были созданы полные. Вот ходи за своим отцом день и ночь и слушай, что он тебе скажет, он тебе будет рассказывать о Иисусе Христе. И принимай. Но у него не было вот это искание в сердце. Просто не было. Значит, вот чему нас с вами учит корень из дома Давидова. Корень Давидов. Вот это секрет его успехов и побед. Секрет его псалмов, пений. Секрет, что он угодил Богу. Секрет, что его имя во всей Библии вспоминается большее количество раз, чем даже имя Иисус. Вот это весь секрет. Его жизнь была в корне Иисусе Христе. Значит, все, что вы будете, например, рассказывать о Давиде, даже если детям, ну как-то, ну не остановитесь на том только, что он убил этого Голиафа, снял голову. Ну, не останавливаясь на ветвях и на плодах. И ветви были, он и пел красиво, и плоды были, и добрые геройские подвиги. Но все-таки подведите детей к корню. Что весь источник его вот такой необычной жизни, возле которой мы часто останавливаемся, все-таки Иисус Христос. Корень Иисус Христос. Вот оттуда все текло доброе, что сок этот, который добрый был в нем, и добрые плоды приносил, и добрые дела. А сок все-таки это Христос. Значит, не, чтобы мы с вами, преподавая детям, не останавливались на... Ну, не обрезали на человеческой стороне там, на душевной стороне, на... Ну, вот таком, на земной стороне. Давайте копаться в корень всегда. Какие характеристики этого корня? Значит, мы с вами сказали, что долговечная эта маслина. Давайте перейдем к этой долговечности корня. Книга Галатам, 3 глава, 7 по 9 стих. Наверное, нам с вами хорошо известны. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание провидит, что Бог верой оправдает язычнику, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословляется с верным Авраамом». Сколько лет прошло от проявления веры Авраама до наших с вами дней? В каком примерно году Авраам ходил по земле Ханаанской? Кто помнит? 2000 лет до Христа, так возьмем, ну, плюс-минус 50. 2000 лет до Христа и 2000 лет после Христа, и нам говорит Писание, что вы верующие, сегодня уверовавшие, вы сыны Авраама. Вот вам долговечность корня веры. Он не обветшал ничуть, и сила его не уменьшилась. Если сегодня мы с вами поднимаем вопрос о том, что медицина начинает нас с вами приводить не столько оказывать помощь, сколько в смущение душу приводит. Это не только у вас, так везде. Когда-то, когда мы с вами встречались еще лет 10 назад, если помните, предупреждали, когда еще медицина была такая, которой можно было довериться. Братья и сестры, придет время, мы медицине не сможем довериться абсолютно. Вы скажете, столько было бесед, разве все упомнишь? А предупреждения были еще в то время, когда я был в ваших краях, самым строгим образом. Братья, придет это время. Вот оно потихоньку приходит. Один вопрос задают вот семейной беседе, другой. И я не могу разобраться. Я не успеваю разобраться, что там происходит. И еще тогда мы предупреждали, братья и сестры, давайте поворачивайтесь потихоньку к Якова 5 главе. Придет время, наш доктор будет один Бог. Так как начали апостолы вот этот первый путь, так придет и последний путь. Вы в медицине больше не пойдете сами. Не то, что мы вам скажем. Вы сами скажете, я больше туда не пойду. Так верою исцеление получает. Получает или не получает сегодня? Кто из вас практически вот этих критических ситуациях все же таки послушание обратился к Богу и получил какую-то перемену, облегчение? Я вам рассказывал, когда у нас была пресвитерская конференция в одном селе, и беседовали на эту тему, братья, ну сколько мы будем огорчать сердце Божие, что как только что случится, мы духом, душой и телом к медицине. Ну а наш отец на нас как смотрит? А мы на него даже не смотрим. Мы бегом побежали туда, там помощь. Ну сколько мы будем огорчать Духа Святого? Давайте заключим завет. Вот сколько времени будем здесь, на этой конференции, давайте заключим завет с церковью, что ни один не будет звонить в скорую помощь, будет приглашать только братьев. Прошла неделя, как нарочно. Одного ночью будили за температурой малыш, в тот конец села бежали братья. Другого днем, ну, бегали добросовестно, никто ничего не сказал. Кончилась конференция. Собрали этих молодых пап и мам. Жив Господь? Жив. Может оказывать помощь? Может. Вот сейчас мы разъедемся, когда опять кто-то затемпературит, опять будете звонить в скорую? Молчат. Так, братья и сестры, корень веры, он долговечный. Он еще и после нас с вами, он пройдет еще дальше. Вот этот корень веры Авраама. Когда мы рассказываем детям о подвигах веры, давайте не рассказывать так, что это было, кто знает когда, с ними. Ну, тогда было одно время, такая вера, такие герои, а сейчас другая жизнь, другие обстоятельства, надо мыслить по-другому. Если мы с вами росток от этого же корня, то задавать вопрос и приучать и детей к вопросу, ну Бог силен сегодня исцелить? Ну конечно же силен. Но воскресить силен? Нет, ну это уже слишком скажем. А разве не на этом же основании воскрешает Господь? Или не силен? Вы от какого корня выросли? Авраам как шел с своим сыном? Говорит, если даже что и случится, что лишу жизни его или лишится жизни, как он дальше говорил? Бог силен из мертвых воскресить. А мы от какого корня растем сегодня? Если даже завтра введут нас в смертельные обстоятельства, у нас хватит духа веры сказать, братья и сестры, да выведет Бог даже с этой тени смертной, с долины этой, из приговора ихнего Бог выведет. Потому что дальше мы вот с вами дойдем до места Писания. Да, вы можете нам пообрывать листья, можете поломать ветви, вы много можете натворить. Но корень праведника вы никогда не сдвинете с места. Бог вам не даст этого. Корень праведника неподвижен. Вот мы с вами дойдем до этого стиха. Миру не дано сдвинуть корень с места, или повредить, или обрезать его. Потому что его не видно для мира. Понимаете, в чем секрет духовный? Обрывает нам листья, оббивает плоды. Опиливает ветви, подрубывает стволы. Такое было в истории. Срубили один баптистский союз, евангельский союз под корень. И посмотрели, что все кончено. Но корень остался в руке Божией. Миру не дано найти его и что-то ему сделать. Это, ну как вам сказать, запрет на веки веков. Нет и все. А корень снова дает ростки, снова все поднимается. И атеисты удивляются, как оно опять расцветает. Откуда оно взялось? Из корня. Так мне хотелось, чтобы мы с вами вырастали из корня. Понимаете? Чтобы мы с вами не были, ну, только листьями, такими немощными. Пока все хорошо-хорошо, как подул ветер, так уже и оторвались. А тут написано, ветви, если привьются к корню, станешь общником корня, соком его будешь питаться. Вот это пусть будет твоей жизнью. Но вопрос изгнания бесов. Изгоняет или не изгоняет сегодня? Или вам не приходилось участвовать в таких делах? Там недавно в одной из наших церквей проводили очищение священия, и был один случай. Так и братья 3 дня в посте, потом, когда собрались в братскую, и привели эту душу, как она начала разговаривать, то, говорит, прибежал сосед, который жил за 50 метров в доме. Говорит, что у вас там происходит в молитвенном доме? А с него голос такой начал выходить, что тот сосед мирской прибежал, что вы там делаете? Говорит, сколько мы пели и хором, и праздник, он не приходил. А это, говорит, прибежал. Но повелели именем Иисуса Христа, и он вышел. И он вышел. Но это же сегодняшние дни. Так корень веры этот, он живой сегодня? Или он был, или только в древности он рос? Сейчас другое насаждение. Корень веры тот же. Корень веры тот же. Я вам рассказывал, как просто так получилось, что пришлось разговаривать с сатанистами. Ну, не искал этой встречи. Ну, братья, говорят, там непонятные люди пришли, и не знаем, что они хотят. Пойди поговори с ними. И взял Библию, и мы пошли поговорили. Они вывели меня туда, за город, пустынное место, и там мы говорили. И кончился наш разговор вот чем. Кто сильнее, Христос или дьявол? Я говорю, давайте я вам скажу вот какой пример. Вы в курсе дела, что наши служители Христовы, помазанные силой Духа Святого, сегодня изгоняют бесов из людей на земле? Да, мы знаем об этом. Теперь назовите вы мне хоть один случай, чтобы ваши пресвитеры, у них тоже пресвитеры называются, ваши рукоположные служители, силой бесовского изгнали Духа Божия хотя бы из одной нашей самой немощной бабушки. Было такой случай? Молчат. Ну, не было ж такого случая. Не было. Не было и никогда не будет. Так неужели вы думаете, что если Христос на земле вам не уступает власть, вы не можете над Ним повластвовать? Над частичкой Его в нас вы не можете повластвовать. Почему вы думаете, что в вечности Христос уступит власть вашему хозяину? Он вас жестоко обманет и погубит. Так сегодня вот эта сила Божия, корень вот этот, он жив, действенный, он стоит непоколебимо, или у вас сомнение в сердце? Да кто его знает, кто кого одолеет? Вот сядет Антихрист, и что тогда с нами будет? Он ничего не сможет с нами сделать. Он абсолютно ничего не сможет с нами сделать. Вы понимаете эту святую истину или нет? Там, где сила Духа Божия, и там, где Христово воскресение, Его вечная победа над дьяволом, над миром, над грехом, над адом, плотью и похотями ее. Все, это совершилось, печать поставлена, и никто не смеет нарушить вот это, что сделано. Никто никогда не посмеет даже на один сантиметр что-то изменить или переступить, или нарушить. Это закреплено навечно. Значит, хотелось, чтобы мы с вами были произвращение от корня, понимаете? Чтобы мы с вами были произвращение от корня Божия. Что вот этот дух веры, который простирается дальше смерти, не до смерти, а выше и дальше смерти, который через смерть пройдет, через вот эти все адские приготовления, через все насилен Бог провести. Иногда спрашиваю, у нас такой многонациональный состав в Молдавии, мы уже в курсе дела, но там четыре ведущие нации, русские, украинцы, болгары, гагаузы, а дальше идут уже маленькие нации. И вот мы в Молдавии, а рядом в Румынии. Братья и сестры, пора ехать в Румынию благовествовать. Ну, может, пора. Братья болгары спрашивают, вы в Болгарии начнете уже двигаться скоро или нет? Им же, если ты болгар, и отец твой болгар, им безвизовый въезд. Просто бери паспорт и въезжай, свободный въезд. Вы поедете в Болгарию рассказывать за узкий путь Христов. И что сидят думают? Гагаузов спрашивает, вы в Турции уже скоро поедете или нет? У них же один язык, абсолютно один язык. Вот автобус два раза в день отправляется с Кишинева. Когда мы поедем туда благовествовать?